Луис Ли переменил позу, он сидел так же прямо, он чуть поднял голову, блики от разноцветного абажура падали на стекла его очков, отчего глаза его стали невидимыми. Иногда правительству или какой-нибудь правительственной организации надоедает играть по правилам. Имея в своем распоряжении колоссальные денежные средства и неэффективную систему учета, над которой бы посмеялся любой уважающий себя предприниматель, они получают возможность образовывать тайные учреждения для достижения целей, которых нельзя добиться с помощью легальных средств. «Мистер Ли, а вы не начитали шпионских романов?» Ли чуть улыбнулся. «Я ими не интересуюсь. Простите меня, сэр, но то, что вы говорите, похоже на бред. Я опираюсь на собственный опыт». «Значит, у вас была более интересная жизнь, чем это может показаться с первого взгляда?» «Да», — сказал Ли, но не стал вдаваться в подробности. После некоторого молчания, глядя на Спенсера невидимыми из-за отражающих свет стекол глазами, он продолжил: «Чем больше правительство, тем больше вероятность того, что оно содержит подобные организации. И совсем небольшие, и другого рода. А у нас, мистер Грант, очень большое правительство. Да, но прямые и косвенные налоги заставляют простого гражданина работать с января до середины июля на содержание этого правительства. И только потом уже можно работать непосредственно на себя. Я тоже слышал об этих расчетах. Когда правительство так разрастается, оно наглеет». Луис Ли не был похож на душевнобольного. В его голосе не было ни злобы, ни горечи. И хотя он окружил себя чрезвычайно изысканными и дорогими вещами, в нем чувствовалась простота, свойственная последователям дзен-буддизма, а также типично азиатское философское отношение к жизни. Он был скорее прагматик, нежели борец за идею. «И враги, мискин, мои враги тоже, мистер Грант, и мои. И однако я не собираюсь подставляться, как это делаете вы. Вчера вечером я не стал выражать сомнений в подлинности их удостоверений, когда они представились как агенты ФБР. Это было бы неразумно. Я не смог им помочь. Но я очень старался. Вы меня понимаете?» Спенсер вздохнул и обмяк в своем кресле. Ли подался вперед, его пронзительные черные глаза опять стали видимыми, поскольку на них не падал свет лампы. Он спросил: «Это вы приходили в ее дом вчера вечером?» Спенсер удивился: «Откуда вы знаете, что я там был?» «Они интересовались человеком, с которым она, возможно, живет. Ваш рост, вес. Можно спросить, что вы там делали?» «Она опоздала на работу, я очень волновался. Я пошел к ней, чтобы посмотреть, не случилось ли чего». «Вы тоже работаете в красной двери?» «Нет. Я просто ждал ее там». Больше он ничего говорить не хотел. Остальное было бы слишком трудно объяснить, да и как-то неловко. «А не знаете ли вы о Валерии что-нибудь такое, что помогло бы ее найти?» «В сущности, ничего. Я только хочу помочь ей, мистер Ли. Я верю вам». «Ну хорошо, сэр, тогда вы хотя бы поможете мне. Что было в ее заявлении о найме дома? Может быть, прежний адрес, место работы, данные о получении кредитов, хоть что-нибудь, что могло бы пригодиться?» Тот откинулся и, убрав руки с колен, положил их на ручки кресла. «Не было никакого заявления». «Хорошо, мистер Ли. Но у вас немало домов, и я уверен, что тот, кто управляет вашей собственностью, наверняка получал какой-нибудь документ или заявление». Луис Ли поднял брови, что для столь сдержанного человека было просто театральной мимикой. «Так вы уже немало узнали обо мне. Очень хорошо. Да, но в случае с мисс Кин никакого заявления не было, поскольку мне ее рекомендовал кое-кто, работающий в красной двери. Она тоже снимает у меня жилье». Спенсер вспомнил красивую официантку-метиску. «Это случайно не Рози?» «Случайно, да». «Они с Валерией подруги?» «Да, я встретился с мисс Кин, и она мне понравилась. Мне она показалась порядочной девушкой. Больше мне ничего не надо было». Спенсер сказал: «Мне необходимо поговорить с Рози. Наверняка она будет сегодня вечером на работе. Я хочу поговорить с ней прямо сейчас, отчасти из-за нашего с вами разговора, мистер Ли. У меня такое чувство, что за мной охотятся, и у меня мало времени. Думаю, что вы правы. Тогда мне нужны ее фамилия, сэр, и ее адрес». Луис Ли молчал так долго, что Спенсер заволновался. Наконец он заговорил: «Мистер Грант, я родился в Китае. Когда я был ребенком, нам пришлось бежать от коммунистов, и мы эмигрировали во Вьетнам, в Ханой, где в то время хозяйничали французы. Мы потеряли все, но это было лучше, чем оказаться среди десятков миллионов, уничтоженных председателем Мао. Хотя Спенсер не был уверен, что история жизни этого человека имеет какое-то отношение к его делам, он чувствовал, что какая-то связь между ними есть, и вскоре он поймет, в чем она заключается. Хотя мистер Ли был китайцем, но в нем не было ничего загадочного. В сущности, он был достаточно откровенен и прям, как любой житель Новой Англии. Китайцам нелегко приходилось во Вьетнаме. Жизнь была тяжелой. Однако французы обещали защитить нас от коммунистов. Они нас предали. Когда в 1954 году Вьетнам разделился на две части, я был еще совсем мальчиком. И нам опять пришлось бежать. Мы уехали в Южный Вьетнам и потеряли все. Понимаю. Нет. До вас начало кое-что доходить, но вы еще не понимаете. Через год началась гражданская война. В 1959 моя сестра погибла на улице от выстрела снайпера. Три года спустя, через неделю после того, как Джон Кеннеди пообещал, что Соединенные Штаты помогут нам, от взрыва бомбы, подложенной в автобус с террористами, погиб в Сайгоне мой отец. Ли закрыл глаза и сжал руки. Казалось, он не вспоминает, а молится. Спенсер ждал. В конце апреля 1975 года пал Сайгон. Мне было 30, у меня было четверо детей и жена Мэй. Моя мать была еще жива, и мы жили вместе с одним из моих трех братьев и его двумя детьми. Нас было 10 человек в семье. А после 6 месяцев террора погибли моя мать, брат, одна из моих племянниц и один из моих сыновей. Я не мог спасти их. Нас осталось 6, и мы решили бежать морем. С нами было еще 32 человека. «Люди на лодках», — произнес Спенсер сочувственно, поскольку он тоже знал, что значит оторваться от прошлого, от привычного уклада и броситься в плавание в страхе за свою жизнь, пытаясь выжить и спастись. Не открывая глаз, таким тоном, будто он рассказывает о загородной прогулке, Ли продолжал. «Однажды, когда штормило, на наше судно напали пираты. Это был военный катер вьетконговцев. То же самое, что пираты. Они убивали мужчин, насиловали и убивали женщин. Забирали себе наши жалкие пожитки. 18 из 38 погибли, отражая их нападение. Одним из них был мой сын. Ему было 10. Его застрелили, я ничего не мог сделать. Остальные спаслись, потому что погода ухудшилась. Поднялись большие волны, и катер срочно ретировался. От пиратов нас спас шторм». Но сильными волнами двоих смыло за борт, и нас осталось 18 человек. Когда погода улучшилась, наше судно, сильно потрепанное, с неработающим двигателем, без парусов и с неисправной рацией, оказалось посреди Южно-Китайского моря.